Глава 47. После таких новостей ужин закончили быстро, и, не сговариваясь, все пошли в большую уютную залу. Я расположилась прямо на полу на пушистых шкурах неизвестных мне животных. Мои мужчины уселись рядом, Шан чуть в стороне и, как обычно, с потерянным взглядом побитой собаки. Сделав небрежный пас рукой, желтоволосый из пепла в камине восстановил небольшую кучку полешек. Зен запульнул в них сгустком огня, и в темной комнате стало светлее. Лишь только тени пляшущего огня отражались на стенах. Все мы молчали, сейчас нам не нужны были слова. Мы наслаждались обществом друг друга, и только у меня сердце билось испуганной птицей. Замирала в ужасе даже от мысли о том, что кого-то из моих мужчин завтра могут ранить или того хуже. Судорожно вздохнула, и Тик обнял меня сзади. А Зен положил свою голову мне на колени. Даш, Кир и Влад подвинулись ближе. Каждый из них старался как-нибудь ко мне прикоснуться, чтобы успокоить, и я в который раз пожалела о том, что у меня не 5 рук. Тогда бы я могла приласкать каждого и одновременно. «Тогда уж сразу отращивай 6-ю». Тяжело вздохнула и осуждающе посмотрела на Влада, снова пасущегося в моих мыслях. А этот сводник только улыбнулся и подмигнул. Уже несколько недель, как я стала замечать, как на меня смотрит Шан. Мои мужчины смеются надо мной и говорят, что он с самого начала неровно ко мне дышит, как, в принципе, и большинство знакомых мне даджинов. Все знают. Одна я ничего не замечаю. Вот нет бы ревновали, так нет же. Они сводничеством занимаются, всячески подталкивая меня к мысли о Шане, как о моем 6-м муже. Я как-то попробовала возмутиться, мол, не ревнуют, значит, не любят. А они только посмеялись над этим моим заявлением, и то не обидно, а как-то смеялись. А по-доброму, так что и не подумаешь. Но как только отсмеялись, тут же ринулись доказывать и показывать мне свою любовь. Тогда доказывались, что где-то в середине их доказательств я уже пожалела о своих неосторожных словах. «Он же тебе нравится. Если бы не нравился, мы бы тебя к нему не подталкивали». Вновь тихий голос Влада в моей голове. И я, повернув голову, посмотрела на Шана. А он и не подумал отвести взгляд, чтобы скрыть, что все это время он смотрел только на меня. И я решила, что приму его 6-м и последним мужем. Сразу после того, как мы одержим победу над главгадиной. Влад тихонько фыркнул, глянул на Шана. А тот вдруг встрепенулся, выпрямился и кинул на меня горящий взгляд. «Тут и к бабке не ходи», — сразу стало ясно, что мой зеленоволосый поганка передал Шану мои мысли, и последний готов хоть сейчас один идти против всех наших врагов. И судя по решительному взгляду желтоволосого, я не сомневалась в победе моего разрушителя. Ему достаточно только пальцами щелкнуть, и все осыплется трухой. Уснула там же у камина, в объятиях тихо переговаривающихся мужчин. А проснувшись ночью, обнаружила себя все там же. Все так же горел камин, все мои мужчины рядом. Только ближе всех ко мне оказался Шан. Кира я чувствовала спиной, сама же использовала желтоволосого в качестве подушки. Хотела было смутиться и отползти, а потом, да к черту все. Все равно уже для себя решила сделать его 6-м мужем. Тихонько вздохнула, пересчитала моих любимых, убедилась, что все на месте, и неожиданно для себя стала молиться богине, прося ее помочь в завтрашнем сражении. Богиня мне не ответила, но в моей голове вдруг всплыли знания о множестве магических щитов. Я точно знала, что это и есть ответ белобрысой вредины. Поблагодарив богиню, тихонько села и, прикрыв глаза, принялась плести щит за щитом. Я плела общее кружево, затем мысленно растягивала его на весь город, укрывала каждого мужчину. Теперь, вместе с созданной Киром, броней и моими щитами, даджины были неуязвимы, и постепенно напряжение стало меня покидать. Как уснула, не помню. А вот проснулась тогда, когда день уже был в полном разгаре. Подскочила на кровати и едва с нее не слетела. Засыпала-то я на шкурах у камина. А тут целая кровать и ни одного мужа. Посмотрела в окно. Солнце светит довольно ярко. А в наступление они собирались на рассвете. В груди поселилось беспокойство. Руки, которыми я нервно зарылась в свои длинные волосы, дрожали от страха. Я боялась вставать с кровати. Боялась спускаться вниз. Боялась, что любой встречный меня остановит и скажет, что один из моих мужчин Вот даже думать об этом не буду. Разозлилась сама на себя. Встала, быстро привела себя в порядок, сменила измятую одежду, в которой спала, и в боевом настроении вышла из спальни. Завтракать сейчас не смогу. Кусок в горле застрянет в буквальном смысле слова. Дойдя до кухни, не встретила никого из мужчин. Даже не моих не было. А в обычный день в доме всегда стоял гул голосов. И были вечные собрания с мелькающими лицами. И то ли я была такой невнимательной, то ли лица всегда были разными, то ли это просто мое разыгравшееся воображение. Но дом Тига, в котором мы сейчас все обитаем, был похож на улей. Меня это раздражало. А сейчас я бы многое отдала, чтобы проснуться в объятиях Влада. После купания попасть в руки Зена, спускаясь по лестнице, наткнуться на Тига, смутиться от его жаркого поцелуя, потому что вокруг куча незнакомых мужиков, и с трудом пробравшись на кухню, с облегчением вдохнуть, чтобы тут же попасть в заботливые руки летающих котелков. Даже открывать кухонные двери не стала. Сразу же вышла на улицу. А там все такая же тишина, непривычная, будто мертвая. По телу пробежала неприятная дрожь. А я стояла посреди перекрестка узких улочек и не могла понять, куда идти и что мне делать. В итоге пошла на стук молотка и звуки пилы. А когда вышла к солдатским длинным домам, увидела, что несколько десятков мужчин уже достраивают еще один длинный двухэтажный дом. Нет, скорее барак. Я очень надеялась, что этот барак был с удобствами, так как я начала понимать, для чего эта спешная стройка. «Есть хоть какие-то новости?» — прокричала мужчине, стоящему на покатой крыше строения. «Добрый день, Александра!» — поздоровался мужчина и легко спрыгнул на землю, приземлившись возле меня. «Два раза вести доставляли!» — слегка склонил он голову передо мной. «Захват прошел удачно. Они даже понять ничего не успели. Особо ретивых господин Шан лишал оружия и одежды. Сопротивляющиеся взяты в плен. Среди наших потерь нет, среди врагов тоже. Пленные уже прибыли и сидят в клетках. Господин Тирган настоятельно просил вас туда не ходить, пока они не вернутся. Сейчас будут доставлять освобожденных пленников. Мы его тут построили на скорую руку. Теперь бы посмотреть, чего не хватает». Просительно уставился на меня мужчина. А я понимала, что все они стараются меня отвлечь, чтобы я не лезла в пекло или просто под ногами не мешалась. Понимала и все равно пошла смотреть, чего в бараке не хватает. Потому что я четко осознавала, что ни разу я не боевая амазонка. Я слабая женщина, которая ни черта не смыслит в войне и боевой магии. Вот подпитать кого или вернуть разум, человеческий облик — это всегда пожалуйста. А лезть к мужикам в разборке так затопчут, даже не заметив. И не факт, что потом найдут то, что от меня останется. Глупой вроде никогда не была, значит, сидим и ждем. Вот начнут переправлять освобожденных. Мне достанется как никому до этого. Мне казалось, я понимала, что скоро начнется, осознавала, насколько все будет сложно. Но на деле оказалось, что я не была готова к тому, что увидела. О том, что недалеко от солдатских домов уже очень долго открывается переход, мне сообщил все тот же мужчина, который был на крыше при ее укладке и который докладывал мне обстановку. «Уже минут пять как рябит небольшое окно и никак не расширяется», — доложил и выжидательно на меня уставился. А я сначала затупила и только через несколько секунд с криком подскочила и помчалась к переходу. На бегу сообразила, что могу послать силу по нитям. Ведь им явно не хватает сил на открытие перехода. Остановилась, прикрыла глаза, схватила все 6 нитей, что связывали меня с мужчинами, которых я приняла, и от души послала по ним столько силы, сколько им необходимо. А потом подумала и открыла им полный доступ. Богиня же сказала, что сила у меня не иссякнет, и ее будет столько, сколько мне понадобится. Вот я и пустила ее в свободный доступ по прикрепленным ко мне нитям. Хорошо, что их теперь только 6, а остальные все богиня на себя перекинула. Пока добежала до перехода, он уже открылся в полную силу, и первый из него шагнул хмурый Тиг. Увидев меня, просиял, немного усталой улыбкой и порывисто сгреб меня в объятия. «Все хорошо», — зашептал мне волосы, сразу же уловив мою тревогу. «Теперь все хорошо, все живы, есть слабо раненые, а вот освобожденным совсем тяжело». «Мы успели в самый последний момент. Будь тут, не надо туда». Не пустил меня, когда я дернулась к переходу в стремлении помочь. «Не хочу, чтобы ты все это видела. Мы справимся. С доступом к твоей силе точно справимся. А ты будь тут. Прибывших надо будет распределять, кого в барак, кого срочно в храм к богине. Я хотела возразить, хотела пойти туда, сквозь переход, и собственными глазами все увидеть. Но я доверяла своему тигре. И раз он не хочет, чтобы я видела то, что там творится, то это не просто его прихоть. Когда я поцеловала и отпустила тигра, во мне все еще бурлило любопытство, но я боялась. Да, возможно, я трусиха, но мне и так хватило реальности этого мира. Вспомнить хотя бы детей, обреченных на смерть. А что если там все еще хуже? Что если, увидев то, что там творится, я уже никогда не смогу быть прежней? «Береги их», — шепнула в спину уходящему тигу. А он обернулся ко мне и с сияющей улыбкой и хитро прищурившись выдал. «На них ни единой царапины. Даже синяков нету. Не зря же полночи сидела и плела защитное кружево. Да и Шан готов порвать любого недоброжелателя на много мелких клочков, только бы быть твоим». Стояла, хлопала глазами, а на губах распыляется глупая, но очень счастливая улыбка от того, что этот непостижимый мужчина знает все. Всегда и обо всем. А я думала, что всю ночь спал. А додумать мысли у меня не получилось. Через открытый переход начали поступать наши воины. За ними мужчины в потрёпанной грязной одежде. Все худые, словно скелеты, с настороженным взглядом и поникшими плечами. Я всех их сначала отправляла в храм к богине. Попросту открыла переход к храму, так как многие были настолько истощены, что едва держались на ногах. Я отлавливала вернувшихся воинов, представляла их в помощь к тем, кому было совсем плохо. Глядя на медный, неиссякающий поток освобожденных даджинов, мое сердце обливалось кровью, а по щекам бежали слезы. Это сколько и как надо было издеваться, чтобы довести их до такого состояния? А ведь мои мужчины их подлечивали, прежде чем отпустить сюда. Прав был тиг, мне там делать нечего. Радовало хоть немного то, что, возвращаясь из храма, в потухших глазах измученных мужчин и детей появлялись искры надежды. И из этих искр уже мы здесь будем раздувать полноценный огонь. Мы с моими мужчинами не спали больше суток. Слишком много спасенных, слишком много свалилось дел. И пусть я только руководила и подсказывала, за эти сутки я так набегалась, такого насмотрелась, что стоило только моим 6 мужчинам перешагнуть переход, как я без сил осела в заботливо подставленные руки Даша. «Всё закончилось», — шептали они, передавая меня из рук в руки. «Всё хорошо. Теперь нам ничего не угрожает». Богиня сама спустилась и покарала виновных. Они еще много чего мне шептали, а я тихонько всхлипывала, гладила ладонями их улыбающиеся, уставшие лица, дарила беспорядочные поцелуи. На моей нежности мужчины только смеялись, пытаясь увернуться. «Малышка, мы грязные!» — прижимал меня к себе Зен. «Я тоже не цветочками пахну!» — фыркнула я в ответ и тянулась за очередным поцелуем. А потом мы как-то неожиданно оказались в огроменном бассейне. Я была удивилась, но спросить ничего не успела. Мои мужчины раздели меня, разделись сами. И мы все вшестером погрузились в приятную, обжигающую горячую воду. Чувственную помывку я помню, ослепляющие искры удовольствия перед глазами тоже. А вот дальше темнота. Я попросту отрубилась в процессе вытирания, оставив своих мужчин без сладкого. Но сильно не расстроилась, ведь теперь у нас впереди вся жизнь. Тихая, спокойная, безопасная и очень счастливая. Ведь по-другому и быть не может, когда ты обожаешь 6 мужчин, а они в ответ не могут на тебя надышаться.